Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет, у него идея, не в моих размерах, но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал, молчит. В руднике у него хотел водиться и спить. Молчит. Один только раз одно словечко сказал. «Что сказал?» — поспешно поднял Алеша. «Я ему говорю, стало быть, все дозволено, коли так?» Он нахмурился. «Федор Павлович, — говорит, — папенька наш был поросенок, но мыслил он правильно». «Вот ведь что отмочил! Только всего и сказал. Это уже почище Ракитина». «Да», — горько подтвердил Алеша. «Когда он у тебя был?» «Об этом после. Теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего. Откладывал до конца. Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что расскажу. Все расскажу. Страшное тут дело одно. А ты будешь мне судья в этом деле. А теперь и не начинай об этом. Теперь молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде. А веришь ли, я ничего не знаю». «Ты с этим адвокатом говорил?» «Что адвокат? Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная, Бернар. Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил. Вообрази себе, уж я вижу. Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали? Наплевать на них. Тоже доктора выписали. Сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю. Катерина Ивановна свой долг до конца исполнить хочет. С натуги!» Митя горько усмехнулся. «Эх, кошка, жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она великого гнева женщина. Передали. Да, показания умножились, как песок морской. Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это мысль Ракитина. Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох, боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после 4500. До конца отплатит. Последний кадрант. Не хочу ее жертвы. Устыдят они меня на суде. Как-то вытерплю. Сходи к ней, Алеша. Попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. Аль нельзя? Да черт, все равно вытерплю. А ее не жаль, сама желает. По делам вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу. Он опять горько усмехнулся. Только груша-то. Груша-то. Господи, она-то за что? Такую муку на себя теперь примет? Воскликнул он вдруг со слезами. Убивает меня груша. Мысль о ней убивает меня. Убивает. Она давеча была у меня. Она мне рассказала. Она очень была сегодня тобою огорчена. Знаю. Черт меня дери за характер. Приревновал. Отпуская, раскаялся, целовал ее. Прощения не попросил. «Почему не попросил?» — воскликнул Алеша. Митя вдруг почти весело рассмеялся. «Боже, тебя сохрани, милого мальчика! Когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощение просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! Потому женщина — это брат, черт знает, что такое! Уж в них-то я, по крайней мере, знаю толк! Ну, попробуй пред ней сознаться в вине. Виноват, дескать, прости, извини. Тут-то и пойдет град попреков. Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки. Вычитает, чего даже не было. Все возьмет, ничего не забудет. Своего прибавит, и тогда уж только... простит. Это еще лучшее, лучшее из них. Последние поскребки выскребит и все тебе на голову сложит. Такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит. Во всех до единой. В этих ангелах-то, без которых... Ой, жить-то нам невозможно. Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу. Всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение. Не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен. И мужчину это не замарает. Героя даже не замарает. Цезаря не замарает. Ну, а прощения все-таки не проси никогда и ни за что. Помни правило. Преподал тебе его брат твой Митя от женщин погибший. Нет, уж я лучше без прощения груши чем-нибудь заслужу. Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею. Не видит только она этого, нет. Все ей мало любви. И томит она меня, любовью томит. Что прежде? Прежде меня только изгибы инфернальные томили. А теперь я всю ее душу в свою душу принял. И через нее сам человеком стал.